thank you. Если у тех песен было предисловие, то к этой, наверное, будет послесловие. На самом деле, это первая песня, которую я написал еще будучи школьником в 79-м году. Вот, тогда еще не было в проекте никаких ни тихих уголков, ни проекта «Диван», ничего тогда еще такого не было. Вот, ну, сейчас решили вспомнить.